Весенний день 30 апреля с рассвета отдается детворе. Захваченный примеркой ожерелье, он еле управляется к заре. Как горы мятой ягоды под марлей всплывает город из-под кисии. По улицам шеренгой куцых карлиц бульвары тянут сумерки свои. Вечерний мир всегда бутон кануна, у этого ж особенный почин. Он расцветет когда-нибудь коммунный в скрещенье многих майских годовщин. Он долго будет днем переустройства, предпраздничных уборок и затей, как бы до него березы тройцы и как до них огни понатеней. Все так же будут бить песок размягший и на иллюминованный карниз подтаскивать кумач и тес, все так же по сборным пунктам развозить актрис. И будут бодро потрые матросы гулять по скверам, огибая дерн, и к ночи месяц в улице вотрется, как мертвый город и остывший горн. Но с каждой годовщиной все махровий тугой задаток розы будет свесть, все явственнее пребывать здоровье и все заметнее искренность и честь. Все встрепаннее, все многолепестней ложиться будут первого числа живые нравы, навыки и песни в луга и пашни и на промысла. Пока как запах мокрых центифолий не вырвется, не выразится вслух, не сможет не сказаться по неволе созревших лет перебродивший дух. 1931 год.